и, как любит говорить твой муж, порядочный человек. Это нелегкая работа. Вообще доказывать, что ты не ты, всегда мучительно, а тут просто ужасно, еще зная, каковы мои начальницы. Теперь какие же они? Ашхен, главный начальник, очень суха в обращении, строга, неразговорчива, но за этой официальностью и корректной жестокостью, за пенсне, которое она, придерживая пальцами, нацеливает на собеседника, за отрывистой речью и совершенно мужскими манерами, только тупой дурак может ухитриться не разглядеть сердце, исполненное отзывчивости и подлинной доброты. Сердце врача, извините, отка, милостью Божией, такое, как у Богословского или у покойного Постникова. Одна, как перст во всем мире, волею судьбы старая дева, не имевшая никогда ни мужа, ни ребенка, она никогда не знала, да и сейчас в старости не знает, что значит жить для себя, и хоть ни от кого не требует никакой самоотреченности, тем не менее, никто не может работать у нее плохо или средне, во всяком случае, ниже своих возможностей. С людьми, работающими за страх, а не за совесть, моя старуха номер один абсолютно безжалостна и беспощадна. Тех же, кто работает, не жалея своих сил, Ашхен не замечает, считая, что только такой труд и есть норма, и иногда говорит не без злорадства, что нынче война и профсоюзный колдоговор о восьмичасовом рабочем дне недействителен. А старуха номер два, кратчайшее и милейшее существо, маленькое, сухонькое, отличный, кстати, терапевт, но совершенно в себе неуверенный, такой, что все диагнозы ставит в форме вопросительной, обожающая Ашхена Ванесовну, с которой ее свела судьба еще в годы гражданской войны на каком-то бронепоезде, где Зинаида отчаянно влюбилась в начальника или командира, о чем Ашхен вспоминает и поныне, говоря загадочно: «Твое известно безрассудство, Зиночка». Тем не менее, у Зиночки на пальце обручальное кольцо, и она краснеет, как краснеет, тетечка. Ашхен про нее мне рассказала так. Зиночка была очень бедной и всегда голодной, всегда. А ее отец, действительный тайный советник, проклял Зиночку, и когда она привела свою угрозу в исполнение и убежала учиться, этот тайный даже истребовал ее через полицию. Но она убежала во второй раз, и не для того, чтобы стать знаменитостью и прославиться, нет, у нее и данных для этого не было. Она только хотела приносить пользу людям. И прямо из Сорбонны приехала в Мордовию земским врачом. Урядник говорил ей «ты», потому что она была под надзором. Мужики лечили Льюису знахаря, и у Зиночки не было дров, чтобы натопить избу. И никакой протекции, как, например, у вас, Владимир Афанасьевич, решительно никакой. Понимаешь, тетка, каково мне все это было выслушивать? И снова Ионыч, например, такая беседа, Ашхен. И вы продолжаете настаивать на том, что Ионыч у нас не существует? Я продолжаю. Зинаида, вы очень упрямый, Владимир Афанасьевич, Ашхен. Если желать блага нашему советскому обществу, то не надо делать ему реверансы и льстить, Ионыча существует. Чехов был на редкость хорошим доктором и умел видеть вперед. Например, вы, молодой Ионыч. Я. Опять Ионыч? Зинаида. Посмотрите-ка на этого молодого человека. Он даже удивлен. Ашхен. Сколько сейчас времени? Я виноват. Проспал, но я Ашхен. Как я предполагаю, Зиночка, Ионыч, наверное, тоже начинал свое скатывание по наклонной плоскости с того, что опаздывал к себе в больницу. У него там не было реальных интересов, у него вообще не было никаких интересов, он лишь развлекал себя, подсчитывая ассигнации. Зинаида, стри купоны. Я не понимаю, какая связь между моим опозданием и стрижкой купонов. Ашхен. И в каком вы виде, капитан Устименко? На вас стыдно смотреть. Вы не удосужились побриться. На вас жеванный китель, жеванный и пережеванный. Неужели вы не можете даже почистить ваши башмаки? Я в очередной хвастливой, развязной, отвратительной, в общем, не свойственной мне, но все-таки в куриной истерике. Ну хорошо, я всем плох. Я Ионыч, попавший к вам по протекции. Моя главная идея — выжить. Так слушайте теперь, в какую передрягу я попал.